Слышишь? Валь. Ты сам себя слышишь? Валь. Ты сам себя слышишь? Да, слышу сам себя. А что? Алло. Ты сам себя слышишь? Слышу сам себя, но мне это не мешает. Ну, если ты че меня не слышишь, пацан? Пропивать мешает. Пацан.